Наташа не поверила своим глазам, когда увидела эту пару в зале, где проводилась выставка работ молодого, но стремительно набирающего популярность петербургского художника. Меньше всего она ожидала, что отец, утром узнавший о гибели дочери, вечером явится, чтобы посмотреть картины, скульптуры и художественные композиции Ильи Шерстова, и будет выглядеть, как ни в чем не бывало. Да, композиции были еще те. Наташа невольно хмыкнула, вспомнив один случай из детства. Ее сестренки Катя и Таня, двойняшки, двумя годами младше нее, во втором классе захотели принять участие в выставке-ярмарке поделок учеников средних классов. Построили домик из конструктора, поставили рядом великодушно пожертвованный им Наташей, которая уже считала себя слишком взрослой, чтобы играть, заводной автомобильчик, а на крыльцо домика прикрепили куклу и хотели нести это в школу. Но мама рассудительно сказала им: «Это не поделка, это вы просто собрали игрушки. А если кто-то это купит, то у вас уже не будет ни конструктора, ни куклы, ни машинки. Мы с папой не можем часто покупать вам игрушки». Двойняшки понуро отнесли поделку обратно в детскую, а Наташе было жалко сестренок, и она даже обиделась на маму, которая так безжалостно обесценила их старания. «Ах, мамуля, видела бы ты, сейчас за такое просто собрали игрушки. Большие деньги дают. На 200 конструкторов и 300 кукол хватит». Наташа остановилась возле одной из композиций. Сейчас это называется креативное мышление, нестандартное воплощение и т.д. А Катюха с Танюхой были родоначальницами этого жанра. Правда, непризнанными и недооцененными. И тут она заметила их. Рослый, немного грузный мужчина с редеющими черными волосами и крючковатым носом, похожий не то на слегка располневшего министра Нушрока из «Королевства кривых зеркал», не то на классического персонажа анекдотов серии «Такияша, не делайте мне нервы», только в дорогом темно-синем костюме и ботинках с Антони из натуральной крокодиловой кожи. Его спутница – высокая, статная молодая женщина, брюнетка с густыми блестящими волосами, шелковой волной, лежащими на спине. Бежевый костюм «Шанель» с укороченной юбкой подчеркивает великолепную фигуру, а ботильоны от Феррагамо на стройных ногах на зависть маленькие. На маникюренной рукой дама держит спутника под руку. На безымянном пальчике правой руки поблескивает бриллиантовой крошкой обручальное кольцо. «Посмотри, Изя!» Дама указала спутнику на одну из композиций. «Не правда ли напоминает то, что сооружает в игровой Стасик?» «Не отличить!» — хмыкнул мужчина. «С таким же успехом мы можем устроить выставку его работ. И зрители также будут ахать, как креативно новое слово в искусстве». «Главное — грамотный пиар», — мило прощебетала Нина Гольдман. «И тогда можно будет выдать за произведение искусства даже скомканную салфетку, брошенную мимо урны. Талант создателя не обязателен, умеючи можно раскрутить что угодно». «Если во славу вложить такие деньги, он тоже станет безумно популярен», — кивнул муж. «Будет покорять сердца и кружить головы. Шерстов — лишь продукт работы пиар-технологов. А какой важный вид на себя напускает!» «На ловца и зверь бежит». Наташа двинулась к ним навстречу. «Еще терпеть не могу это злословие, когда в глаза мило улыбаются, а за глаза высмеивают. О вкусах не спорят. Кто-то любит классическую живопись, кто-то новаторские изыски в стиле «я так вижу». А кто-то считает вершиной искусства картины с румяными девочками в пышных кружевах, умильными щенятами и кошками в платьях. То, что сама Наташа называла «я вся в розовом, белая и пуфыстая». Или портреты домочадцев, интерьеры, натюрморты в стиле кич. Смотрите, как у нас богато. Но если ты не хочешь, чтобы кто-то насмехался над твоими симпатиями, не высмеивай других. Да и Илья Шерстов вовсе не выглядел напустившим важный вид. Молодой человек волновался на своей первой выставке. Он стоял в конце зала около книги для отзывов, затянутый в непривычный костюм вместо любимых джинсов и свитера. Разрумянился от бури эмоций и напряженно следил за лицами посетителей, как им нравится экспозиция. «Наталья Викторовна, добрый вечер!» — кивнул Наташа Исаак Давидович. «Добрый день, Наталья!» — подхватила Нина. Перебросившись парой реплик о выставке и посетителях, Наташа, понизив голос, сказала: «Я уже слышала о том, что случилось. Сочувствую вам!» Гольдманы переглянулись. «Насколько я знаю, виновница уже задержана», — после паузы сказал Исаак Гольдман. «Надеюсь, что следствие разберется, почему она это сделала, и вердикт суда будет справедлив. Прошу прощения». Он достал телефон, по сравнению с которым многотысячный гаджет Марины выглядел как бюджетная трубка, которую покупают для первоклассника. Все равно разобьет так, чтобы не жалко. И отошел. Которую покупают для первоклассника, все равно разобьет так, чтобы не жалко. И отошел. «Муж не хочет показывать, насколько его потрясла трагедия с Соней», — тихо сказала Наташа Нина Гольдман. «Хоть он и говорил, что она давно отрезанный ломоть, но все же любил дочь. Ужасная история». «Вы тоже жалеете девушку?» — спросила Новицкая, вспомнив, что успела узнать. Отец отделил Софью из-за ее конфликтов с мачехой и угроз маленькому братику. «А, по-человечески, да», — кивнула Нина. «Отношения у нас не сложились, но по-человечески я не могу остаться равнодушной к ее участи. Я пыталась наладить контакт с пачерицей, но Соня этого не хотела. Такое ощущение, что ей нравилось быть в конфронтации и непрестанно колоть глаза отцу за то, что он предал память матери. Чувство вины – сильнодействующий рычаг для манипуляторов, и до поры он срабатывает безотказно. Но когда мы познакомились, Исаак вдовел уже 7 лет. Не хотела же Соня, чтобы отец провел остаток жизни в одиночестве перед фотографией первой жены. Жизнь продолжается, Наталья Викторовна, не так ли?» Вкратчиво шепнула Нина, и Наташа смолчала, вспомнив своды Казанского собора, тонкий профиль в гробу, всхлипывание окружающих и прерывающийся от волнения голос молоденького священника. Тогда ей тоже казалось, что из жизни навсегда ушла радость. И дальше все будет так же пасмурно и беспросветно, как тот ноябрьский день. Но потом действительно все изменилось. И произошло много событий. Кое о чем до сих пор знает лишь очень ограниченный круг людей, связанных обстоятельствами неразглашения, в том числе и она. Так что ей нечего возразить Нине Гольдман. «Да, жизнь продолжается», — кивнула она. «Соня всегда видела во мне врага», — продолжала Нина. «Иногда это выглядело нелепо. Взрослая девушка застряла в мировосприятии подростка или маленькой девочки, обчитавшейся сказок о злых мачехах. До поры Исаак просил меня быть терпимее и относиться с пониманием, ведь Сонечка была маминой дочкой и так тяжело перенесла утрату. А потом я поняла, что Сонечка уже не столько скорбит о матери, сколько эксплуатирует образ одинокой, страдающей девочки и хочет, чтобы мы постоянно чувствовали себя виноватыми перед ней. Так ей легче получать от нас все, что пожелается. И еще статус бедной страдалицы, по ее мнению, оправдывал грубость, хамство и мелкое вредительство. Когда я это поняла, то перестала вестись на ее манипуляции. И Соня буквально возненавидела меня. Надежда когда-нибудь найти с ней общий язык пропала окончательно». Об угрозах Стасику госпожа Гольдман промолчала, видимо, не желая выносить ссор из избы. И Наташа оценила ее деликатность. Вообще, Нина при своей яркой красоте всегда производит впечатление не классической молодой жены состоятельного человека, стервозной красотки или милой глупышки, а умной и тактичной женщины. «Вы не намного старше падчерицы», — заметила она. «На 5 лет», — кивнула Нина. Это тоже раздражало Соню. Она пыталась свести отца с одной своей преподавательницей, приятной дамой средних лет. Но Исаак после 7 лет вдовства искал себе жену, а не мать для Сонечки, и выбор сделал сам. Обычно в литературе, кино и передачах вроде «Понять, простить» на домашнем эксплуатируется такой сюжет. Папа или мама встречаются не с тем человеком, альфонсом, стервой, аферистом, тупицей, и не считается с мнением дочери или сына, которые не одобряют выбор родителя, — сказала Наташа. Ребенок пытается познакомить родителя с хорошей парой по своему выбору. И все заканчивается тем, что альфонс или стерва сбегают с проклятиями, а папа или мама принимают выбор ребенка и безмерно счастливы, — подхватила Нина. Только в реальной жизни экранные законы жанра не всегда срабатывают. Преподавательница устраивала Соню в качестве второй мамы, но не устраивала Исаака в качестве жены. И это был первый случай, когда Соня не получила желаемое. «Этого она мне, по-моему, так и не простила». Она покачала головой. «Ай, что-то я слишком разговорилась, извините. Загрузила вас ненужной информацией, это от потрясения. Да, мы не ладили с Соней, но я была потрясена, узнав о ее гибели. И отчасти мы с мужем чувствовали себя виноватыми за то, что упустили ее из вида. Практически вычеркнули из своей жизни. Может, останься она под приглядом, не случилось бы несчастья». Простоватое словцо «пригляд» в устах утонченной Нины резануло слух Наташи. Правда, она тут же упрекнула себя, а сама-то хороша. До сих пор норовишь кого-нибудь послать в задницу или еще подальше. Тоже мне пуристка. С себя начни». «А как Соня относилась к Стасику?» – осторожно спросила она. «Ах, вижу, вы уже наслушались сплетен, явно из пятых или шестых уст, с домыслами и отсебятиной», – вздохнула Гольдман. «Соня действительно без особого тепла относилась к братику, но это потому, что у нее уже была своя жизнь, свой круг интересов и знакомых. Но она никогда бы не причинила ему зла. А квартиру в Орлове муж купил ей, потому что Соня хотела жить в городе, в ритме мегаполиса. А мы предпочитаем дом на заливе. Знаете, Исааку после работы хочется тишины и релакса. Да и ребенку за городом гораздо лучше». «Я надеюсь», — сказал вернувшийся Исаак Гольдман, «что мерзавка, убившая мою дочь, получит свое сполна. У меня есть возможность это проконтролировать, чтобы, упаси Боже, она не отделалась легким испугом. Странно, что Фима Коган взялся за ее защиту. Помню, как он повсюду распинался о том, что защищает только невиновных. А я уже успел узнать, что там было множество свидетелей, и дело совершенно очевидное». Наташа смолчала. Исаак явно не слышал или проигнорировал рассказ о некой тени, по словам Марины, мелькнувшей на балконе. Но говорить об этом сейчас не стоит. Исаак Давидович при всей своей железной выдержке подкошен горем и не способен правильно воспринимать информацию. Нину уже больше занимает ее сын, чем падчерица. «Интересно, откуда у этой девицы деньги на оплату услуг самого Когана?» – продолжал Исаак. «Дело свое Фима знает великолепно, но запрашивает очень дорого». «Мухина, похоже, не бедствует», – пожала плечами Нина. «Вложилась в дорогой ремонт, носит дорогие аксессуары». Она сразу понравилась Наташе, и Новицкая великодушно пропустила мимо ушей язвительные намеки на то, что Ефим будет защищать за деньги кого угодно. Наташа, как никто другой, знала, как часто Фима и его соратники отказывают клиенту, по которому уже давно колония плачет. «Все должно быть справедливо», — любит говорить Коган. «Тогда и порядка в мире больше будет, невиновному помочь святое дело. А если ты свой срок заслужил, получи и распишись». Попрощавшись с Гольдманами, Наташа подошла к Шерстову, ободряюще улыбнулась и сказала, что ей очень понравилась выставка. «А то эти ослики только и знают, что корчить недовольные рожи». «Ясно», — сказал Ефим, выслушав рассказ Наташи по телефону. «Похоже, отец и мачеха ничего не знают о том, как жила Соня после отселения». «Да ладно, я знаю, что Изя Гольдман завидует мне всю дорогу с тех пор, как мы вместе в музыкалку ходили. Однажды налетели на шпану, для которой милое дело двум опрятным еврейским мальчикам рубашечки в грязи извалять и вывеску попортить. Скрипочки наши поломали. Эська хотел сразу стрекача задать, а я обозлился. И надавал этим утыркам хороших колядочек. Пришлось и ему подключаться, а то бросать товарища не по-пацански получалось. По соседству жили. В общем, я сейчас катаюсь на московский и знаю, кто там ключи руферам выдает. А Белка пытается разговорить гостей Мухиной». «А зачем тебе руферы?» «Я только что говорил с Алиной Сергеевной, и она рассказала, что будто бы видела, как кто-то пробежал по крыше, когда Марина Аркадьевна подняла крик. Вот я и подумала, что если таинственный некто, сбросив с балкона Софью, успел улизнуть до того, как начался переполох, и смылся по крыше. Во многих домах ключи от чердака держит кто-нибудь из жильцов верхнего этажа и открывает двери руферам за 100 или 200 рублей с носа. Если в парадной у Мухиной есть такой страж ворот, я попытаюсь выспросить у этого фараманта, не пропускал ли он в тот вечер кого-нибудь на крышу. Ха, тень на балконе и силуэт на крыше. Дело становится интересным».